Однако Дампир замешкался, лицо у него было бесстрастным, как и взгляд, но неловкости я будто бы чуял. «Раз вам известно о моем дедушке, вы знаете и о моем желании», — осторожно произнес он, когда понял, что с реакцией затянул. Луффи фыркнул, складывая руки на груди и вскидывая в иронии бровь. «Не думаешь же ты, что король пиратов согласится исполнять желание, которое тебе решимости не хватает озвучить?» Дампир посмотрел на меня взглядом полным досады, будто пытался сказать, что мой капитан издевается, или просил подсобить. Я усмехнулся, но качнул головой в отрицании, мол, решать ему, иначе желаемого не получит. И тогда Ксанд закрыл глаза, закусывая нервно губы. Собирался с духом, видимо, и молчал. Минуту, другую, третью, нервировал. Пока, в конце концов, не вдохнул шумно воздуха полную грудь и не выдохнул судорожно. «Я хочу следовать за вами, в идеале, быть частью вашей команды. А во!» — воскликнул удивленный Усоп. Дампир открыл глаза, неуверенно глядя на Кэпа, но, решившись, горячо продолжил. «Понимаю, как это выглядит, но действительно этого хочу». Луффи помолчал, то ли прислушиваясь к ощущениям, то ли что-то выискивая в Ксанде. «Я могу лишь повторить вопрос моего старпома. А если я окажусь не таким, каким ты себе меня вообразил?» Склонив голову к плечу в интересе, спросил он наконец, игнорируя мой смешок. Дампир снова глянул на меня, потом на Лу, и снова на меня. Я так подумал, что, раз он был аналитиком, мог и сообразить о связи между мною и Кэпом, потому что если о дедушке можно было узнать от того же Гарпа, то о моем вопросе, который я задал перед самым входом в башню, Луффи никак не узнал бы. Почему-то мне очень хотелось, чтобы это было всего лишь моими домыслами. «Я хочу верить», — выдохнул Ксанд свой ответ тихо. Взгляд его в тот момент блестел так, что напомнил мне Усоппа в моменты, когда он очень боялся чего-то, но, сжимая кулаки, зубы, игнорируя дрожь в ногах, делал, потому что был убежден, что должен делать. Луффи так глянул на меня, что я понял мгновенно. Решение о судьбе Ксанда уже принято. В моей команде самые сильные, самые умные, самые лучшие люди мира. И ты решил, что ты достоин стать одним из нас. Без тени лукавства и насмешки, сумев сохранить серьезное, даже надменное лицо, хотя явно издевался, не удержался от каверзного вопроса Лу. Дампир сглотнул, повесив голову, вздохнул, но ответил удивительно уверенно и в то же время по-пиратски хитро. «Достоин я или нет, решать вам, но я клянусь, что сделаю все для того, чтобы быть достойным». Ушел от прямого ответа, засранец. Капитан улыбнулся, глянул весело на меня, на стерву, обернулся к Усоппу, морковке, Педро. Он не сомневался, но, кажется, хотел убедиться, что мы все увидели в нем то, что уже видели мы с ним. Ребята смеялись взглядами и сочувствовали новичку лицами, пока Лу с наигранным пафосом констатировал. «Что ж, добро пожаловать в команду Мугивар, Дампир Ксанд. Посмотрим, на что ты годишься». У Ксанда от удивления глаза округлились, он отступил на шаг и, кажется, не верил. «И все, никаких проверок, испытаний, даже вопросов, а тебе хочется?» Скептично, но и неохотно, лениво поинтересовался Кэп, будто бы, приняв решение, утратил всякий интерес. «Я верю Зара, Зара верит тебе, следовательно, я верю тебе». «Логично, логично», кивнул он себе, синхронно со своей любимой командой и даже Дампиром, он тоже повторил жест, машинально. «Что тебя не устраивает? Вы ведь понимаете, разумным такой подход не кажется», недоверчиво покачал головой Ксанд, снова переводя взгляд с одного члена Мугивар на другого, и не находя сомнений в таком капитанском решении. Луффи задумался на пару мгновений, и вдруг его взгляд замерцал привычным коварно-луковым блеском. «Что-то придумал. Ну хорошо, если ты так этого хочешь, то будет тебе испытание. Не справишься, дорога в команду будет закрыта для тебя навсегда, имей в виду. Но ты сам этого просил», — убийственно серьезным тоном уведомил Лу. Дампир, заметив мою реакцию, а я ухмылялся, предвкушая шоу, настороженно кивнул. «Итак, тебе нужно достать языком до уха, не забывая про интригующую паузу», — огорошил он. Дампир сначала не поверил, что капитан это заявил серьезно, даже засмеялся, но осекся, когда понял, что мы давим лыбы, но не ржем, и запаниковал. «Конечно, языком до уха достать было невозможно, если ты не представитель одной из странных рас и не обладатель силы дьявольского плода, однако сделать это было все же возможно. Идея о том, как это сделал бы я, пришла мгновенную. Но Ксанд взглядом бегал по комнате, растерянный, удивленный, судорожно искавший, как выкрутиться. Терять шанс-то не хотелось. Мы ждали, предвкушали и, наконец, дождались. Дампир остановил внимание на обжоре, приобретая осмысленное выражение. «Прошу прощения, Дживилри», — неловко извинился он, неожиданно прихватывая ее за локоток и привлекая к себе, чтобы затем, пока она не опомнилась, языком коснуться ее уха. Стерва чисто инстинктивно тут же вывернулась, ловко роняя Ксанда обратно на колени, оттягивая голову за волосы и приставляя к горлу кинжал. Я гоготал в голос, почти орал, ничуть не тише гарпа. Хихикала морковка, улыбался Усопт, Педро издавал странные звуки, нечто среднее между хрюканьем и фырканьем, тоже смеялся. «Ты принят», — констатировал Луффи, хлопнув Дампира по плечу и весело добавив. «А вот из захвата нашей Бонни сам выбирайся и вину перед ней тоже заглаживай сам. Разве капитан не должен защищать своих накома?» Гулко сглотнув, отчего движение кадыка приблизило кожу к лезвию кинжала, осипло поинтересовался Дампир. Луффи вмешивается в разборки между членами команды лишь в крайнем случае, весело утешил Усопт. Но, жаль, а шоу, на которое мы почти рассчитывали, не состоялось. Стерва наклонилась к уху новенького накома, предупредила его, что он будет ей должен, очень много должен, немного надавливая лезвием на кожу, тем самым оставляя порез, а затем выпустила добычу из рук демонстративно, будто теряя к ней интерес. Выделившаяся алая капля медленно сползла по горлу к ключицам, где ее стер сам Ксанд. Капитан выдал новому члену команды наши, мугиварские, полезные мелочи, вроде того же демонического кинжала, медальона связи и порталов, или как там они назывались. Осталось у него этого добра, к слову, всего несколько штук. Команда была почти сформирована. Возня с Дампиром, конечно же, была благополучно скинута на меня. Мол, раз уж именно я его притащил, то мне и отвечать. ФФ, это и так было понятно. Он еще удивился, что у него никто из нас не пытался вызнать секретную информацию, которой он совершенно точно владел в немалом количестве. Но у нас было не принято задавать вопросы, оставляя друг другу право на тайны, порой даже когда они напрямую касались команды. Таковой была наша вера друг в друга. Это мы и объяснили новичку. А он, хмыкнув, стал рассказывать о том, что планировало мировое правительство для ведения войны против не столь пиратов, сколь против представителя семейки Д, грозившего не только восстановить клан, но и вернуть власть демонам. Именно так. И мы действительно узнали немало нового, в том числе и про строительство канала через Red Line, и про оружие, созданное на основе древних чертежей, за которыми охотился, например, Спандом, глава разгромленного нами СП-9. Узнали мы и о требованиях к королям, выдвинутым на совете после появления Тамлу, и о том, чем планировали заняться Тенерию Бита, после удара по нам. Конкретики в этом, вообще-то не было. Ксанд сказал, что Сингаку и его людям не очень-то Гарасеи доверяли, но держали его под боком как лучшего организатора и стратега, лучшего главнокомандующего, закрывая глаза на его своеволие. Ведь Конг, предыдущий главком, и эксперимент Сакайну на посту адмирала флота Дозора показали, что альтернатив лучшему другу Гарпа попросту нет, успешно способных сдерживать нас, по крайней мере. А сам старик, он и правда делал все, чтобы было как можно меньше жертв, в первую очередь, среди дозорных, которые для Тенерию Бита были не более, чем мясом, но и среди пиратов и революционеров тоже. Не зря он был лучшим другом деда Лу. Кэп слушал Дампира молча, не комментируя, не уточняя, в отличие от нас. Расселся на балконе, спиной к нам, и я думал, что так ему было проще укладывать информацию в голове. А может, он и не слушал, думая о чем-то своем. Когда Ксанд замолчал, после получаса напряженной тишины, именно Луффи первым и единственным подал голос. Судьба или воля королевы, а может, мой эгоизм, но войну людей и демонов, длящуюся вот уже тысячи лет, я закончу, выдохнул он, просто констатируя. Этим же тоном он когда-то говорил о том, что станет королем пиратов. Мы с Усопом и Стервой переглянулись, с теми, кто застал время, когда мы были еще просто сильными пиратами. Сомневаться в том, что так и будет, как сказал капитан, не приходилось. «Путь перед нами ясен и четок», — усмехнулся я, — «осталось его пройти». Луффи обернулся и улыбнулся мне одними уголками губ не весело, не грустно, просто отметив, что знает, мы, с ним. Оставшееся до вечера время занимался тем, что знакомил новичка с командой, объясняя, к кто за что у нас отвечал, просвещая во внутренний распорядок. Ксант, конечно, знал о должностях из наших досье, но не знал того, что у нас было негласным. Например, что за небритую морду можно было получить в челюсть от ведьмы, потому что именно она практически следила за командной чистоплотностью. Дампир, кажется, много ага и переосмысливал, получая такие подробности о нашей жизни. Впрочем, вяло почесывая трехдневную щетину, которой пока как-то некогда было озаботиться, я в очередной раз уныло признавал, что женщинам все-таки благодарен за то, что гоняли нас. Без них мы бы и впрямь заросли грязью и выглядели бы бомжами, а не лощеными ублюдками, хозяевами жизни. А быть последними нам всем чертовски нравилось, красоваться-то, чего уж греха таить, любили. Научил Яксанда, конечно, и порталами пользоваться. Он долго восхищался демонами древности за изобретательность и возможности, что она дарила, и ругался, плевался на нас, потому что его аналитическое подразделение совместно с разведкой завалили задание выяснить, каким образом мы так быстро перемещались на большие расстояния. Мол, возможную силу неизвестного дьявольского плода отмели, ведь перемещались разные члены команды в спонтанном порядке, а потому такая сила не могла принадлежать одному. Луни всегда в этом участвовал, потому и его способности не годились. И, в общем, они так и не смогли построить хотя бы одной более-менее терпящей критики теории. А оказалось все просто. Технологии демонов. В общем, наши цацки, включая переговорный амулет и скрытый кинжал, который невозможно ни отнять, ни потерять, а также доспех, сшитый из шкур тварей, обитавших в подземелье края мира, отчасти благодаря которому мы с Лу выжили в недавней бойне, Дампир оценил по достоинству. Он буквально держал вещи, незаслуженно пока, но уже принадлежавшие ему, дрожащими руками. Хотя, по-моему, он и осознать, что его желание исполнилось, и он отныне являлся одним из Мугивар, не успел вздохнуть свободно, в том числе, а где-то даже в основном от нового Накома, я смог только после ужина. Ксант нашел более интересного собеседника, язву, Кэп задание не выдал, Накома моя помощь не требовалась, пираты и революционеры пока не доставали, занятые освоением и устройством жизни на новом месте, ну и, сначала я думал пойти покемарить, все-таки тело не успело восстановиться, а потому быстрее уставало, требовало отдыха, а то и вовсе сна. Лу, вон, практически из положения лежа не поднимался, делая вид, что просто ленится, и дело вовсе не в том, что не было сил даже сидеть, не то что шевелиться, тушка-то ныла, особенно там, где были уже затянувшиеся тонкой кожицей раны. Но потом из окна одного из помещений замка я заметил внизу полулежавшего расслабленно на лавке смокера. Он из-под лобья наблюдал за пиратами в одиночестве, будто осознавал, где очутился или размышлял о том, как повернулась его жизнь. Ну я и решил спуститься к нему и, может быть, впервые поговорить как с Накома. Вопросы-то имелись, ну я и подсел. Он не шевельнулся, никак не показывая, рад был моей компании или не очень, вероятно, ему это было безразлично. Помолчали, за спиной, удобно защищая от подслушиваний, шумел, но как-то приглушенно, водопад, обдавая свежестью и влажностью, но не сыростью. Перед глазами сверкал величием замок, суетились пираты на площади перед ним и в видимой славке части города, будто бы обычного, хорошо населенного, такого же как тысячи на поверхности океана. И зеваки, с удивлением рассматривающие диковинки местного ландшафта, коралловые деревья и рыбоптиц, выдавали тот факт, что еще совсем недавно в этом месте совсем никто не жил. Смокер и наблюдал за кучкой придурков, обступивших кусты и азартно обсуждавших, кажется, именно его. «Я не хотел, чтобы он звал тебя», — лениво заметил я, решив, что не было смысла затягивать с разговором. «Упрекаешь?» — хмыкнул смокер, покосившись на меня, спрашивал безо всякого интереса, а будто ожидая именно этих моих слов. Я пожал плечами. «Разрываться — не дело». Он помолчал с каким-то внутренним напряжением, а потом вдруг легко улыбнулся. «Знаешь, что было самым удивительным после того, как я стал частью команды?» — спросил он. Во взгляде сверкнуло непривычное лукавство. Лу заразил, не иначе. Я покачал головой. Обнаружить, что оказался среди подобных себе. Думал ведь, что это вы, мугивары, нетипичные, неправильные, ненормальные, а оказалось, что это я, сразу после академии вернувшись домой в Истблю, не успел узнать настоящих пиратов. Я хохотнул весело. Прекрасно ведь его понимал. Тоже когда-то, будучи привязанным к столбу, воспринял чушью слова нелепого парня, но, а я всю жизнь был таким же, как вы, игнорировал преступные приказы, действовал по своему усмотрению, рисковал, не своими людьми, но собой больше, чем мне было положено по званию, взваливал на себя то, что не должен был, лезть не в свое дело. Смокер вздохнул, дергая себя за волосы. Сижу и не могу избавиться от ощущения упущенного, потраченного впустую из-за глупого упрямства, малодушия и усколобости, времени. Меня ведь еще Роджер заворожил, признался он вдруг, повернувшись ко мне лицом. Но понял я это только сейчас. Я усмехнулся. Значит, после казни короля пиратов не рискнул стать одним из них, хотя думал об этом, или даже не думал о морской профессии, пока Роджера не привезли на плаху в родной город. Усколобость? В чем? В том, что увидел для себя тогда лишь один путь, путь дозорного. Малодушие, потому что не стал пиратом, но ведь теперь стал. Какой смысл думать об этом, если ты все равно не жалеешь о прошедших летах службы и не считаешь этот выбор глупым? Поинтересовался я серьезно, пытаясь сказать, что он попусту тратил время. Никакого, хмыкнув снова, кивнул Смокер. Вздохнул, закидывая лодыжку одной ноги на колено другой, закрыл глаза и снова признался, заодно поясняя: ты прав, разрываться не дело, но Лу, кажется, просто дал мне выбор, на который я сам не решился бы. Теперь же, имеем то, что имеем, согласился я. О прошлом действительно не было смысла думать и тем более говорить, ведь все решения были давно приняты, а время вспять не воротилось. И все же, наверное, мне хотелось оправдать Луффи, объяснить, почему он поступил отчасти даже жестоко, предложив Смокеру стать пиратом. Причина-то была, да непростая. Ею он часто оправдывал свою, пожалуй, даже жалость и снисходительное отношение к людям подневольным. О ней я и рассказал. У него одно из самых ярких воспоминаний детства о дозоре, то, как Гарп и его люди скрипели зубами, снова и снова делая то, что должны, а не то, чего жаждали их сердца. «Да, он говорил», — кивнул Смокер, открывая глаза и снова глядя на меня. «Думаешь, поэтому он решил освободить меня?» Вопрос прозвучал серьезно, как действительно волновавший. «Ты нам нравился с момента знакомства», — теперь улыбнулся уже я, отвечая издалека. Лу упоминал, что еще в Локтауне чутье указывало ему на тебя. «Он хотел заполучить тебя», — уверил я, усмехаясь, щурясь довольно, потому что команда и впрямь заполучила отличного товарища, мы были за. И я рад, что ты с нами, действительно рад. Кто, если не ты? Риторически спросил я. Смокер иронично выгнул бровь, кивая в сторону пиратов, смеялся. Ну да, звучало и впрямь пафосно, а у Лу кандидатов было, без преувеличения, целый мир. Но ведь связь дружеская, духовная у нас возникала с единицами, а Кэп у него всегда много мотивов решениям и поступкам, в том числе и контроль за формированием нового дозора, больше констатировал, чем уточнил Белый Охотник, и его этот факт ничуть не задевал, понимал, что так всем было проще и выгоднее. Да, просто подтвердил я. Снова помолчали, прислушиваясь к перепалке проходивших мимо революционеров, споривших о том, расформирует ли их новый главнокомандующий революцию как таковую или позволит организации сохранить себя в изначальном виде. Нас оба спорщика не заметили, слишком увлеченные темой обсуждений. И это забавно было слушать, потому что один из них утверждал, что у него имелись сведения о том, что Мугивара не терпел дисциплину и слепое подчинение, потому на сохранение внутренней структуры власти и должностей можно было не рассчитывать. Второй утверждал, что король пиратов наоборот всегда с уважением относился к чужим законам и понятиям и не спешил навязывать свои. В качестве примера он использовал флот Кайда, которому позволил жить по законам почившего Йонка с некоторыми оговорками, касавшимися самого Лу. Забавно это было. Они были так уверены в своей правоте, но на самом деле всего лишь беспокоились о собственном будущем, которое было пока слишком неопределенно для них. Потому и нервничали, злились, что-то требовали в нетерпении. Не думал, что возжелаю чего-то столь страстно, но хочу остаться с командой, а не метаться туда-сюда, снова внезапно признался Смокер, когда парочка революционеров удалилась. Останешься, когда придет время, фыркнул я, ничуть не сомневаясь, но напоминая, нужно позаботиться о том, кто сменит тебя на посту в дозоре. Ха, аж воскликнул охотник наигранно весело, а вот это как раз самое сложное. Я не гожусь на должность главнокомандующего, но больше кандидатур просто не имею, покачал он головой, на этот раз вздыхая сокрушенно. Я фыркнул. Да более годного лидера дозора, чем Смокер, вряд ли вообще можно было отыскать. Драгон ведь передал революцию сыночку по той же причине, с интересом проницательно спросил он. Я усмехнулся, кивнул. В голову забралась мысль о том, что вот был же Белый Охотник, далекий отдел революции, Драгона, Луффи, всех внутриклановых и не только заморочек, и сразу просек, почему революцию возглавил не Сабо, например, а самим революционерам и тому же блондинчику, погруженным в эту кухню, мозгов не хватило. Однако вопрос с передачей власти в новом дозоре действительно был интересен. Главнокомандующий, это что-то мне напоминало, что-то смутное, давнее. Пришлось напрячь память, потому что было ощущение, что был среди знакомых кто-то, кто мечтал об этой незавидной участи. И вдруг перед внутренним взором возник образ трусливого, плаксивого нытика в очках. «Знаешь, есть у нас с Лу один друг, пообещавший, что однажды станет главнокомандующим дозора». Я аж хохотнул, когда вспомнил, ведь так все отлично складывалось. Но и прикинул, учить его, конечно, еще многому придется, и быстро это не будет. Но Смокер повернулся ко мне всем корпусом, выражением лица требуя ответа на всего один вопрос. «Каби, слышал про такого?» Один из последних учеников Гарпа вскинул брови Белый Охотник удивленно. «Он мечтал стать дозорным», — лукаво улыбнулся я. Но Луффи, как всегда, взорвал его мир к чертям, мотивировав на гораздо более амбициозные мечты. Смокер отвернулся, прекрасно понимая, как много этот маленький факт биографии значил. По себе знал, что наш капитан в людях не ошибался, и раз уж он надоумил вольно или невольно и получил обещание, то и в человеке, который его дал, и в том, что он сделает все, чтоб клятву исполнить, можно было не сомневаться. Звучит многообещающе, воодушевленно и даже с неким облегчением выдохнул он, видимо, обрадовавшись тому, что вариант-то имелся более-менее достойный, хотя наверняка были еще и немало. Мы просто были с ними незнакомы или не успели рассмотреть. Покумекаем об этом на досуге, пообещал я помочь разобраться с проблемой. Лу или Гарп ведь наверняка знали, как с Каби связаться или где его найти. Пока не к спеху, отмахнулся Смокер тем не менее. Есть проблема масштабнее, он мотнул головой в сторону скопления пиратов. Не думаю, что стоит снова оставлять Лу на растерзание им. Гложет ощущение долга, подколол я. Белый Охотник, не моргнув глазом, кивнул, и снова я чертовски хорошо его понимал. Меня ведь тоже царапало чувство, что должен помочь, тем более что и команде это обещал, и соответствующий прямой приказ капитана получил. Не имел, правда, пока представления о том, как изменить сложившуюся ситуацию в выгодную нам сторону, даже с чего подступиться к вопросу не знал. Однако, раз об этом заговорил Смокер, значит, есть идеи, он пожал плечами. Большинство из них нашего засранца не знают. Силу, да, но ни ум, ни нрав, ни принципы. Мама верно говорит, тут репутация хитрожопого, но не слишком серьезного болтуна играет против него. Вот если бы они узнали Лу таким, каким его знаем мы, я задумался. Смысл в его словах был, потому что во многом мы доверяли Лу не только потому, что он не раз и не два доказал, что ожиданий не подводит, но и потому, что знали его хладнокровным, расчетливым, часто циничным ублюдком, который прекрасно знал обязанности и что и кому должен. Но как пиратам показать его таким? Он был замкнут, как и многие из нас, и свободно начинал говорить, ну разве что с Накома, а то и вовсе только со мной. Да и происходило это в основном в опасных, спорных, щекотливых ситуациях, когда нужны были объяснения или план. И вот тут-то я понял, что ныне была как раз такая ситуация, а значит, ХМ, кажется, авантюрная и очень рискованная идея у меня есть, осознал я, обдумывая пришедшую на ум мысль, уже перерождавшуюся в полноценный план очень даже в стиле Лу. Идем, подскочив с лавки, позвал я Смокера, решив, что незачем откладывать. Вместе мы быстро нашли Фрэнки, как обычно вертевшегося в доках, позвали Мама и Марка, и Усоппа, ему не помешало бы отвлечься. Когда все собрались, идею я озвучил. Друзьям потребовалось время, чтоб ее осмыслить. Рискованно, оценил ее Фрэнк. Кэп не одобрит, даже если все пройдет удачно. Да, рискованно. Мы не сможем контролировать происходящее в процессе, потирая подбородок, задумчиво протянул Мама, соглашаясь. Но вообще-то это отличная идея. Тут даже провал можно будет обернуть победой. Мы сэкономим Луффи кучу нервов и времени и решим несколько задач сразу. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вернул Усоп, ежись. Это в любом случае лучше, чем стоять и смотреть, как ему в спину стреляют, согласись, иронично хмыкнул Марко. Я посмеивался, потому что видел, команда идеей вдохновилась, несмотря на все риски и возможное негодование Луффи. Конечно, можно было бы и с ним поговорить, но тогда, даже в случае одобрения, план не сработает так, как должен. Не еет. Только так, втайне, это имело смысл. Ответственность за последствия беру на себя, заикнулся уж было я, но Фрэнки меня перебил. Ну уж нет, если уж отвечать, то всем вместе. Мы переглянулись, подавляя смешки и азарт, и решили ввязаться в мною задуманную авантюру. И пусть первые залпы войны уже отзвучали, все только начиналось. Примечание к части. Да-да, прода была в прошлом году, ха-ха. Я тоже вас люблю, даже если вы меня уже не очень три. Глава 145. Пиратские перспективы. Часть 1. Цинизм. Это был сон, всего лишь сон. Я понимал это настолько четко после жестокого боя проявлялось ощущение, что жив. Да и не могло то, что я видел, быть реальностью. И все же это была реальность, во сне. И это я тоже понимал слишком четко. Сидеть на троне было невероятно удобно и правильно. Так, как и должно. Корона не казалась тяжелой, хотя явно таковой была. А вокруг был океан. Хотя нет, не океан. Вокруг был мир. Огромный, необъятный, бесконечный настолько, что осмыслить его было попросту невозможно. Я был им, миром. Он дышал, жил. Я жил. Шелестом волн, свистом ветра, мерцанием звезд далеких и жаром близких настолько, что, казалось, протяни руку, дотронешься, но не обожжешься. Потому что как можно было обжечься об самого себя, день сменялся ночью, ночь, днем, день за днем, год за годом, тысячелетие за тысячелетием. Время текло мимо меня, время было мною, вечность была мною, и я растворялся в ощущениях, растворялся в мире, во вселенной, а она растворялась во мне, и в то же время я оставался собою, живым воплощением бурных стихий, демоном. Спокойствие разливалось по жилам такое, какое, пожалуй, я никогда прежде не испытывал. Кажется, оно называлось гармонией, но было в этом во всем нечто раздражающее, инородное даже. Нечто, как вещи или существо из другого мира, параллельной реальности, которой не должно было быть в моей вселенной. И все же было, на краю сознания мыслью, от которой не отмахнуться, к которой постоянно возвращаешься, потому что она не безразлична, и образом, маячившим перед глазами, который, даже если закрыть, не разведешь. Напротив меня сидел он, будто отражение в зеркале, тот же трон, та же корона, лишь лицо другое, но все равно имевшее с моим общие черты, взгляд внимательный, изучающий, ухмылка насмешливая по-доброму, отеческая. Я знал это лицо, хорошо знал, оно было из тех, что въедаются в память ощущением всепоглощавшего ужаса, но он не был похож на существо из моей памяти. Внешне больше напоминавший деда и отца, он не был похож на Арва, 34-го короля демонов клана Кровавого Рассвета, что был изображен на ужасной картине, но был им. Это вызывало резонанс, порождающий сомнения и подозрения. «Свобода, да», — усмехнулся он хриплым низким голосом с оттенком горечи, и будто продолжал разговор, а не впервые подал голос, то ли уточняя, то ли интересуясь, то ли насмехаясь, о мечте моей говорил. «Я не смог перестать быть животным, но ты выбрал другой путь», — не спрашивал, — констатировал он. «Наверное, у меня должна была появиться куча вопросов, но их не было. Я все так же, будто бы кристально чистым разумом, четко понимал, что он говорил, ни много ни мало, о крови. Ты уже начал понимать, что все не так, верно?» Из-под лобья глядя на меня, спросил он, но ответа не ждал. Знал его, я и молчал. Он хмыкнул, кивая мне, снял с головы корону, повертел задумчиво, надел обратно небрежно, но стукнул когтем. И она внезапно исчезла, зато я ощутил весь вес своей. Металлу, тяжелее золота, или даже не металлу, не корона ведь даже толком, а так обруч, но он давил, словно пытаясь склонить мою голову, врезался в кожу лба больно, сдирая несколько защитных чешуек, обжигал холодком, также чувствовался груз ответственности. Но я странно все еще пребывал в спокойствии. Ошибкой было вкушать плоть, она нас ограничила, согласен, Арф подмигнул, явно заметив мои ощущения, и вдруг стал на глазах рассыпаться брызгами воды, разлетаться пузырьками морской пены, исчезая или даже, скорее, истаивая вместе с его троном. Я остался один, и вдруг понял, что не было ни трона, ни короны, ни меня, была лишь стихия, и не было у нее границ, была свобода. В какой момент я очнулся, не знал, но стоило лишь закрыть и снова открыть глаза, как я понял, что реальность была реальностью, каменными сводами потолка вместо неба перед глазами, а в этой реальности у меня соднили нога и плечо, пересохло в горле и в уголках глаз, мир сузился до необычного, но тела с простыми потребностями, и он был невероятно стеснен и ограничен. Я лежал, вдыхая обычный воздух, ощущая обычную грубоватую ткань постельного белья, неудобства в теле и относительно небольшое пространство вокруг вместе со всем его содержимым, океанской глубиной, городом, тысячами людей. Просто лежал и неожиданно остро чувствовал именно то, о чем беспокоился, предупреждая, Шанкс, разочарование, пустоту и одиночество. Сон, я не думал о нем, старался не думать, рукой стирая выступившие на лбу капельки пота. Но мысли приходили, конечно, и о том, что тот, похожими на кого мы с Эйсом, моим проблемным братом, боялись стать, в действительности не казался монстром, и о подтверждении их правомерности собственных сомнений и подозрений в истории, и о зашкаливавшем символизме того, что видел, корона, трон, бред воспаленного длительным напряжением разума. Я не думал о фантомной тяжести короны, которую все еще ощущал на собственной голове. Я отмахивался от мыслей об отце и матери, покинувших мир живых буквально на моих руках, игнорировал мысли о любимом стареньком дедушке, которого накануне впервые видел в подавленном состоянии человека, который решил сдаться, и пиратов с революцией, и братьев, и даже команды для меня не существовало в тот миг. Не хотелось ни о чем думать, хотелось в море, стать им, не оглядываясь ни на кого. Слабость, непростительная, чтобы ее не вызвало, но я поддался ей, натягивая одеяло на голову, чтобы тут же его в раздражении отбросить. Поддаваться слабости, для чего? Чтобы, укоряя за нее того же собо, разрешать самому себе, чтоб потом презирать самого себя. Встал с размаху, игнорируя все еще нывшее тело, разум, подсознание, легко разорвал бинты когтями, мельком осматривая уже затянувшиеся пока тонкой, но кожей раны, и, влезая в шмотки, смотрел в зеркало на демона в отражении, венценосного демона, преследовавшее чувство, что опять что-то не так, застало меня на берегу, вдали от домов, лагерей, людей, в местечке, скрытом зарослями кораллов. Я списывал мысли и чувства на гибель папаши, любил ведь его, хоть и по-своему, не мог же остаться совсем безразличным, как бы не хотел этого, сколь бы не ощущал именно тупое безразличие. Вот подсознание и выдавало фортели, будто и принимая, и отказываясь даже просто осознать свершившийся факт. Все не так, значит, да, глядя на прибойную, непонятно как работавшую на подводном острове при почти полном штиле и слабых течениях, волну, я тормозил на мысли о том, что демоны не должны рождаться как люди, как стихия не должна быть заперта во плоти. Не это ли имел в виду Арф, говоря о том, что ошибкой было вкушать плоть? Или он говорил о том, что не стоило демонам начинать пить кровь? Что-то в этих мыслях было общего, что-то, что я упорно упускал или с наслаждением игнорировал, пялись в пенную волну, которая утащила на дно отца и однажды накатит с той же целью на меня. Волна не моря, истории. Я смотрел расфокусированным взглядом в никуда и, сначала мне казалось, что я ощущал пустоту, но нет, это была не она, это был рок, дыхание судьбы, моей судьбы, тупые неоформленные вялые мысли, не способные сформироваться во что-то конкретное, бесили, или бесили собственные попытки это конкретное игнорировать, так трусливо и слабовольно, что я в сердцах бросил в воду камень. Всплеск вызывал рябь, и я смотрел на круги на воде, лишь немного сглаживаемые прибоем, и понимал, что точно такой же камень бросили в меня, вызывая. Я вздохнул, настроение не задалось с самого утра, то ли навалилось все сразу, то ли сон так повлиял, но я метался, как неприкаянный, болтаясь в подвешенном состоянии, и никак не мог с этим сладить. Ни на берегу, не помогли ни попытки успокоиться и обдумать все, что могло стать причиной такого состояния, ни медитации, долженствующие улучшить самоконтроль, ни стремление направить мысли в деловое русло, ни на берегу, ни в городе, когда я отправился туда банально найти себе занятие. Ага, в городе, полном людей, зависящих от меня и буквально ждущих, что я скажу что-то о ситуации и будущем. Филу, призрачный кошак, мой, кажется, теперь вечный спутник, морозной невесомой тушкой разлегся на плечах, могильным холодком остужая пыл и желание что-нибудь разнести в раздражении. А оно, желание, зудело. Но я не поддавался, нет, не стоило оно того, совсем не стоило. Жалеть о содеянном, что бы ни натворил, скорее всего, не стал бы, но это могло прибавить проблем. Да и вообще поддаваться мимолетному настроению было совершенно не с руки. Не сейчас, тем более мне, тем более в том положении, в котором я пребывал. Но я и шел по городу в поисках того, чем можно было отвлечься. Шатался как в тумане. Меня окликали, что-то спрашивали, кажется, опасаясь требовать. Кто-то пытался лезть с соболезнованиями. Все это было ненужным шумом, сливавшимся в монотонный занудный раздражающий фон моему настроению. Я его игнорировал. Шел я вроде неспешно, но мимо все равно проносились люди, их лица, здания, мостики, кораллы, мир, будто бессмысленный и пустой, и не минуты шли, а столетия. Но вдруг слух неожиданно выхватил из общего шума голос, один, потом второй, третий, и я остановился как вкопанный, едва не запнувшись об кого-то, остановился очнувшись. Они что-то обсуждали, что-то важное, ценное для них. Я не слышал, что именно, но эмоции, жизнь в голосах собственных накома, словно пробуждали что-то и во мне, возвращая смысл. Я обернулся на звук, чтобы увидеть парней команды в почти полном составе, обсуждавшим неизвестное мне тихо, оценивающе поглядывая на что-то, скрытое от меня зданием. И деловые такие были, сосредоточенно внемлющие друг другу, явно занятые чем-то серьезным. И вот украдкой издалека наблюдая за ними, я и чувствовал, что, наконец, больше не сплю. Они ведь суетились, чего-то добивались, к чему-то стремились, жили. И я, после дурацкого сна, после дурного ощущения себя миром, вспоминал, что я вообще-то тоже был жив, имел цели и кое-какие стремления, а еще, конечно, обязанности. И дурное настроение уходило. Свобода. Я жаждал ее, но мог заполучить, лишь покончив с делами, лишь исполнив все данные обещания, лишь. И это стремление закончить все быстрее, всколыхнуло во мне желание приступить к делам немедленно. Вот прям в тот момент и там. Поэтому и ушел, оставив накома заниматься тем, чем они занимались. Окрыленный жаждой действий, до замка я буквально долетел, на крыльях, и суетливо начал расхаживать мимо врат, размышляя о том, как приблизить победу в войне, как исполнить мечты накома, как. Мысли прыгали с одной на другую, с того, что необходимо было предпринять в первую очередь, на долгосрочные перспективы развития конфликта и действия врага, а потом на то, что для успешного ведения боевых действий нам не помешала бы карта мира нами, и как использовать знания и правды своего рождения, то есть доступные от природы по праву крови ресурсы, и как подготовить пиратов, как вообще успокоить и вдохновить, но не тащить за собой, как слепых щенков, а открыть глаза и предоставить право сделать осознанный выбор. Я шел мимо главных врат от водопада к водопаду и обратно, снова и снова поворачивая и проходясь по маршруту, и не слышал, лишь отмечая краем сознания интерес к себе и нервные окрики. Мысли, неорганизованные и беспорядочные, неслись вскачь, и вдруг я остановился, просто раз, и все, и, поднимая глаза к своду воздушного пузыря, я видел не его, а настоящую бездну собственных и истории мира возможностей. Она была похожа одновременно на паутину, на спутанную в бороду рыболовную леску и в то же время четкий, будто бы сотканный из множества нитей, трехмерный рисунок вероятностей будущего. Конечно, все это было лишь у меня в сознании, но было, и я не знал, с чем это можно было сравнить, с планом, с пресловутым полотнищем судьбы. Это были всего лишь возможности, решения, пути, с миллионами развилок, поворотов, узелков событий. Нет, я не видел будущего, не видел готовых гениальных планов. Это чушь. Были лишь разрозненные мысли, казалось бы, не связанные между собой поначалу, все же очень тесно и органично переплетенные. А ведь, кстати, каждое наше принятое решение, даже если оно касается выбора еды на завтрак, это веха на пути, от которой зависеть могла и история мира. Этакое звено в цепочке событий, которые обязательно приведут к чему-то масштабному, даже если мы этого не понимаем и не замечаем. И более того, сама мысль – это уже путь. И вот этих путей у меня, короля пиратов и, возможно, демонов, было в тот миг на целую бездонную бездну, да что там, вселенную. Но я остановился не столько от накатившего осознания, от которого чуть ли не дыхание перехватило, а от понимания собственной ответственности за вот эти вот вселенские масштабы, пусть и преувеличенные сознанием. Правы были все, кто говорил в разное время, да и я сам это знал, слишком многое в тот момент зависело именно от меня, жизни, история, быть может, даже само существование мира. А это означало, что я должен был подойти к собственным действиям со всей ответственностью, то есть будучи в адекватном состоянии. Нет, кому-то, мне же, например, могло показаться, что я и был адекватен, хладнокровен и прочее. Вот только, если подумать, это было не так. Минимум добрый десяток различных велотекущих проблем, пусть на краю сознания, но беспокоили, отвлекали, влияли. Плохо ли это было? Ответом и примером этому был Эйс, не способный ужиться с самим собой, а потому поступавшим так, как он поступал. Отличался ли я от него? Я утверждал, что принял свою кровь, но так ли это было, если я все еще боялся последствий собственного, порой мутневшего, сознания? Нет, не так, и пора было с этим разобраться. Да, я говорил это себе тысячу раз, но так ни разу и не сел, не сделал ничего. Ну, почти. Разум я хотя бы пытался контролировать. В общем, на этот раз жажда деятельности толкнула меня сесть на вытащенный и оставленный без присмотра кем-то стол, чтобы погрузиться в собственное сознание. Тут же, словно ответом, изнутри ударило чувство собственной чужеродности для этого мира, то ли отголосок сна, то ли подтверждение необходимости решить и вот эту вот проблему. Начал с простого. Я родился демоном, являлся им и сдохну. Этого не изменить. А значит, вопрос закрыт. Думать об этом, сокрушаться, мыслить и жить человеческими стандартами для меня было априори глупо. Я демон. И хотя предшественники мои в этой ипостаси не отличались человеколюбием, а порой и благоразумием, да и жизнь не слишком ценили, я не пошел по их пути. Я, не они. У меня свой путь. Да, я все еще мог стать концом этого мира в целом и человечества в частности. И если такое случится, да будет так. Дело ведь не в крови, не в происхождении, не в расе, а в личном выборе. Кровь предков никогда на меня не влияла. Это я любил кровь. Было ли это плохо? Нет, потому что у меня были избранные мною моральные устои, принципы, которым я следовал, тот самый пресловутый личный выбор. Зло я или добро, решать только мне. Да и глупо вообще было делить мир на зло и добро, все зависело от угла зрения, конечно же. И демоны не были плохими, потому что демоны были стихией, которая не могла быть ни злой, ни доброй. Она была нейтральной, но это не означало, что она была в стороне. Просто она была в гармонии с собой, со своим злом и добром, глупыми и ограниченными людскими трактовками, выгодными им самим, чтоб найти причину, повод, оправдание собственным проблемам с башкой, такими же, как у меня, когда я цеплялся за какие-то мысли, чувства и грузился, вместо того, чтоб разобраться, почему в конкретных обстоятельствах или от конкретных мыслей у меня появлялись нежелательные эмоции, влекущие последствия. А чаще всего это были всего-то беспочвенные страхи, плохо контролируемые желания или еще что-то совершенно неважное. Нет эмоций, чувства, желания нам были нужны, без них жизнь была пресна, даже без негативных. Они должны сменять друг друга, радость и печаль, счастье и горе, любовь и даже ненависть, как раз, чтобы дополнять друг друга, чтобы мы ощущали вкус жизни, для равновесия. Но вот придавать им значение в некоторых случаях, всем понятных, стоило бы поменьше. Вот и то, что я демон, не отменяло мою любовь к миру, жизни, людям, как и то, что я искренне любил войну, порой наслаждаясь и чужой болью, и смертью. Любил подчинять, но и ненавидел, потому что любил свободу. Хитро переплетались в нас так называемые положительные и отрицательные качества. Но именно они делали ценнее наш выбор, когда мы, например, не поддавались низменным соблазнам. Именно они делали ироничнее и символичнее другой наш выбор, когда поддавались все же, обесценивая что-то в жизни или в самих себе. И ведь за каждый выбор, плохой или хороший, была своя расплата. Кто-то получал, кто-то терял. Это было удивительным законом жизни. Я знал это всегда, но почему-то все равно долго испытывал проблемы из-за того, что не получилось когда-то в детстве понять и принять как данность собственное происхождение. Причем Иисус говорил, что все зависит от нашего выбора, который порой совершать было непросто, да, а сам, но теперь я вырос, и, наконец, осознавал, что я – демон, и это не значило ничего вообще, разве что кроме того, что сил и возможностей у меня от природы было больше, чем у людей, что в свою очередь означало, что и ответственность у меня была больше, чем у них, и что какие-то элементарные выборы совершать сложнее, чем им. Это и было своеобразной платой за силу. В этом была великая справедливость Вселенной. Я аж выдохнул и улыбнулся, чувствуя, что эту тему мое сознание вряд ли поднимет еще хоть раз. Но если поднимет, разобраться будет проще. А из этого всего получался еще одно циничное, как кому-то могло бы показаться, следствие или вывод, или просто данность. Да, я не знал мать с отцом, но бессмысленно было жалеть об этом и думать на тему «а что, если», потому что они сдохли у меня на руках. Все, конец истории, их не было. Мне следовало ценить хотя бы то, что у меня была возможность взглянуть на их лица, им в глаза, с отцом так даже поговорить несколько раз, даже пожить под одной крышей. А у скольких людей мира не было и этой возможности, я знал, что они любили меня, любили друг друга, нужно ли было больше. Папы, конечно, будет не хватать, но это чувство не более чем игра разума и эгоизм, потому что, по правде говоря, я умел жить без него, я не умел жить с ним и не жил. Для меня всегда это было нормой, я не мечтал об этом, даже не думал до тех пор, пока отец не умер. Нечего и начинать было, а раз начал, незачем продолжать. История закончилась, все, ну вот все, и даже для командования революцией отец был не нужен. Да, с ним было бы проще, но это все. А тратить время на сожаление было все равно, что подпитывать удобный самообман на том, что не хватает человека, а не привычки. Привычка, от которой сложно избавиться, вот что порождает эгоистичную ложь о нужности покойника. А чувства, а они не умирают, потому не зависит от того, жив человек, к которому их испытываешь, или нет. Так что, я любил и буду любить отца, да и мать, по-своему, как умел, если мои чувства вообще можно назвать любовью, и это не просто набор уважения и благодарности, но то, что их не было в живых, не должно влиять на мою жизнь. Даже со всем грузом наследства в виде огромной организации, не должно, и не будет. И пускай называют бесчувственным, уж до чего-чего, а до этого мне дела не было, а соднящая где-то внутри печаль, она пройдет, тем быстрее и незаметнее, чем активнее заниматься делами. И еще, да, дедушка постарел, и рано или поздно тоже умрет. И хотя я верил, что обещание он исполнит, понимал, что этого могло и не произойти. Старик прожил долгую жизнь, в которой было очень много потрясений. Так что как бы крепок он ни был бы, а все же отныне любое событие могло окончательно его свалить. Он честно, порой, казалось, что только ради меня, бодрился как мог, искал дело, увлекся, вон, новым дозором, но, сдавал, и я ничего не мог с этим сделать, как с Эйсом. Это был как раз тот случай, когда борьба ничего не даст, потому что я не мог решить за другого человека ничего. Я вздохнул. Вещи, которые в детстве казались, только казались, я знал, что это не так, хотя и не понимал тогда в полной мере, вечными, такие, как мощь дедушки или борьба отца, таковыми все же не были. Но привыкая к постоянству, рискуешь споткнуться. Моя растерянность не была удивительной, но она мешала. Я и сидел, чтоб от нее избавиться. Получалось ли? Вроде да. Мимо проскочил Санджи, что-то напивая себе под нос, он куда-то торопился, но, заметив меня, маршрут изменил, чтобы молча сунуть мне целую горсть леденцов на палочке собственного приготовления. Я, не открывая глаз, машинально сунул один в рот, причмокивая от вкуса приятного сиропа таявшие конфеты, сгрузив в карман оставшиеся. Конечно, это были не все мои беспокойства, и темой посложнее тут была революция, и, пожалуй, власть в целом. Тоже пора было заканчивать ныть об этом всем, кто готов был слушать. Да, я не хотел ее, представлял не так, да и люди в основном были не те, за которых хотелось взваливать на себя ответственность. Они-то, несмотря на неприятие любой власти над собой, на самом деле желали вручить кому-то свою свободу и жизнь. Ага, чтобы при удаче хвалить себя за то, что поддержали такого прекрасного лидера, а в неудаче его же и обвинять, сваливая ответственность, в том числе, и за собственные промахи. Таковой была толпа, таковы были люди, да и демоны тоже, всегда искавшие крайнего, чтобы обвинить во всех невзгодах его, но не себя, никогда не себя, и подходил для этого, в общем-то, кто угодно, любой человек, животное, явление и даже фантазия, будь то просто слабый или странный придурок или какие-нибудь боги, расчихавшийся морской король или океан, кто угодно, только не мы. Я сам был таким, обвинял людей в том, что они вручали мне власть над собой, но это ведь было ложью. Это я ни черта не делал, чтобы их остановить, только бессмысленно рычал. Но я хотел стать королем пиратов, пусть не таким, каким стал, но я не мог и не хотел закрывать глаза на то, что творили тенери Юбита, а потому, желая изменить их мир, действительно не мог не воспользоваться шансом разжиться человеческим ресурсом для достижения собственных эгоистичных целей, силой, которой стали мои друзья и соратники. Они нужны были мне, все эти люди, за жизни которых я ныне отвечал, нужна была власть над ними, потому что в одиночку или с небольшой командой мы могли точечно сокрушить или перевернуть многое, но, чтобы сломить систему, нужно было нечто большее, или я так думал, и то, что их не приходилось принуждать насильно и так уж сильно уговаривать доверить мне свои жизни, на самом деле было огромным облегчением. Так какого хрена я возмущался? Да, власть для меня, демона, имела неприятные последствия, но я мог их переносить и знал, что буду это делать несмотря ни на что. И отцу я не мог отказать, конечно же, а мы оба знали, как вели себя люди, теряя любимого лидера, совершали самоубийственные глупости. Так что на самом деле отец мог и не просить позаботиться о его подопечных и деле, я не смог бы остаться в стороне и все равно бы вмешался. Он же просто, опять же, облегчил мне жизнь, сразу вручив власть. Это помимо того, что мне нужна была разведка революции, и того, что нам действительно лучше было действовать сообща, учитывая, что цели ныне были у нас общими. А еще, я думал, что, наверное, им на самом деле нужен был лидер, не только, чтоб переложить на его плечи ответственность, но и потому что так было проще жить. Лидер любой группы людей так или иначе был гарантом их будущего, того будущего, которое было неизвестным, а потому часто пугало. Все так или иначе старались позаботиться о будущем, заложить основу, сделать какой-то вклад в него, который смягчил бы последствия того неизвестного и страшного, что ждало. Селяне, вон, заготавливали еды впрок с запасом или откладывали деньги на всякий случай. Главы, короли, лидеры копили силы, заручались поддержкой союзников. И все ради того, чтоб, если вдруг случись что, любая катастрофа имела некатастрофичные последствия. Вкладом пиратов в свое будущее было доверие мне. Почему я? Потому что я был достаточно сильным, чтоб справиться с практически любыми врагами. Один на один, уж точно. Потому что мои взгляды на жизнь, заявленные цели, принципы, верность. Короче, я признавал, что, пожалуй, обладал многими качествами, за которые мог считаться хорошим кандидатом в лидеры. Может, мне не верили, не хотели верить даже, подозревали во лжи, предательстве, корысти, в чем угодно, но ведь поступки говорили за меня. Да и меня настоящего, расчетливую хитрожопую тварь, иногда играющую людьми, как фигурами сёги, они практически не знали, а узнавая, признавали, что для лидера мои действия были нормальными. И, в общем, на меня можно было положиться почти в любом деле, и это и было именно тем, что искали люди. Надежностью, уверенностью в том самом будущем. Не зря же даже гордый смокер попросил помощи у меня. Я был им нужен, не меньше, чем они мне, хоть мы и прекрасно обошлись бы друг без друга. Они использовали меня не меньше, чем я их. И это, пожалуй, было неким симбиозом, здоровой основой общества. Но и как мне приходилось терпеть их нытье, трусость, ворчание, некомпетентность, так и им приходилось терпеть мои нытье, ворчание, манипуляции, попытки довести до ручки и чем там я еще развлекался на досуге. Так что правы были Зара, Шанкс, Санджи, деда и все те, кто утверждал, что зря я отрицал собственную власть. Она у меня была, люди давали мне ее добровольно, а я добровольно брал на себя, каждый по своим причинам, порой многочисленным. И ныть и ворчать, поддаваться угнетению тут было действительно лишней тратой времени и нервов. Хватит. Принял власть, решил, что не могу закрыть глаза и пройти мимо, начал действовать, ну и сам виноват во всех своих бедах, и нечего тратить время на рефлексию, и не мечтать о победе, а заниматься решением текущих задач, чтоб побыстрее достигнуть цели и разбежаться без побегов. А что еще угнетало мои мысли? Венец демонов, а от него отнекиваться больше вообще не было смысла, раз уж я родился демоном и являлся буквально единственным кандидатом в короли несуществующей расы. Родня все равно склонилась, признавая меня лидером, а больше никого и не было. В то же время, как и просто сила демонов, он мог помочь мне достигнуть тех же целей. Он ведь давал, например, власть над морскими королями, а это уже было ого-го какое подспорье, хоть я пока и не понимал, как его использовать. Но мыслишки-то были. Ой, какие соблазнительные и перспективные мыслишки. Эйс, да, именно с ним, как и с дедой, я ничегошеньки поделать не мог. И понятия не имел, был ли у меня шанс исполнить обещание, данное Джекке. Думать о брате хотелось меньше всего. Слишком свежи были эмоции, которые с каждым днем все сильнее склоняли к мысли о том, что он меня предал. Мерзкое было чувство, и в этом, в чувстве, я тоже сам был виноват. Закрывал глаза на его проблемы, не вмешивался, слепо верил, а ожидал многого. Кто же виноват, что он ожиданий не оправдал? Ну уж никак не Эйс, который и не должен был мне ничего из того, что я от него ждал. Я хотел поддержки, веры, ну так он и поддержал, ножом в спину. Но он-то верил, что это поддержка. И кто мне виноват, что я представлял себе ее иначе? Кто виноват, что у меня сложился образ Эйса в голове совсем не таким, каким брат был в реальности? Лапая татуировку на руке с первыми буквами имен братьев, Ласл, я фыркнул, цыкнул, чувствуя, что от мыслей снова раздражаюсь, едва ли не злюсь. Эмоции упорно брали верх над разумом, когда мысли заходили об Эйсе, и брать их под контроль становилось все сложнее. Разобраться с этим, пожалуй, была самая большая необходимость. Я должен был его отпустить, а может, даже позволить умереть, если он этого захочет. Ужасная, крамольная мысль, словно отступление от собственных принципов. Словно, потому что у меня не было принципа не закрывать глаза или не проходить мимо личного выбора, с которым я просто не был согласен. Когда Робин распрощалась с жизнью, чтобы спасти нас, она всем сердцем хотела остаться с нами и продолжить путь. Но что бы я сделал, действительно желая она смерти? Пытался бы я ее переубедить? Да, наверняка. А если бы она продолжала бы желать смерти, вероятно, мне пришлось бы отступить. И вот это как раз был случай Эйса. Но, черт, мы столько раз еще в детстве спасали друг другу жизнь, рисковали буквально всем, порвать были готовы кого угодно, что ныне. Все ведь понимал, что не мог принять выбор Эйса, хотя требовал от него, чтоб он принял мой. И все же, я выдохнул, помял от чего-то затекшую шею мимолетно, чтоб зарыться в волосы и подергать себя за них. Мысли о брате вносили в мое сознание сумятицу, были рваными, не оформленными ни во что конкретное, кроме желания не думать об этом. Он ушел, быть может, совсем, быть может, мы никогда больше не встретимся, или, встретившись, будем в таком состоянии, что забудутся все разногласия. И злиться было, конечно же, глупо. А я злился, и сам не знал от чего. От предательства все-таки, от того, что сам чего-то ждал от Эйса, когда не стоило, или от беспокойства, а может, даже из-за эгоизма и гордыни, которых бесило неисполненное обещание. Сам виноват, сам, и чего уж теперь было злиться. Поделать все равно пока ничего не мог, так что отпустить и забыть. Да, забыть, дел хватало и без него. Война, например, и вот уж о чем я совсем не волновался, хотя должен был. Война, что война, враг пытается тебя уничтожить, ты пытаешься уничтожить врага. Строишь планы, оружие, пытаешься достать или просчитать планы врага и его оружие. Все просто и понятно. Ага, больше 2000 соратников потерял за раз, все просто и понятно. Ха-ха, я хмыкнул мыслям, с новым очередным вздохом открывая глаза. Волей почуял приближение старика Наварро в компании его старпома. Кажется, его звали Стив. Шли они четко в направлении меня, так что сомнений в том, куда именно направлялись, не было. А я, пожалуй, рад был отвлечься. Так что, стоило им подойти, я, причмокнув леденцом, улыбнулся. «Рад, что с вами все в порядке, Джеймс», — улыбнулся я, открывая глаза. «Не солидно королю пиратов сосать детские конфеты, да еще и с выражением такого удовольствия на лице, особенно когда он лидер воинов, ведущих войну против мирового правительства, с насмешкой доброй, но непонятно, серьезно или нет», — заметил Наварро, взглядом спрашивая, не помешают ли они. Я пожал плечами, машинально, потому что удивлен был замечанием, отвечая, «Не солидно королю пиратов соответствовать чьим-то представлениям о том, каким должен быть король пиратов, что он должен вообще и что не должен, Джеймс». Старики, переглянувшись, хмыкнули. А я, пошарившись в кармане, кинул леденцов им с предложением попробовать. Они и попробовали машинально, мгновенно оценив вкус по достоинству. Это было видно по лицам. Я хитро прищурился. «Вкусно, правда?» «Это потому, что мой кок – лучший в мире повар», – горделиво заявил я, абсолютно уверенный в собственном утверждении. «Не думаешь, Джеймс, что не солидно уважаемым пиратам вашего возраста сосать детские конфетки, м? Ну, попробуйте, откажитесь», – смеялся я. «Ты чертов пройдоха, король», – присев на стол рядом со мной, захохотал сам Джеймс в голос, но вдруг стал серьезен. «Я рад, что ты появился и взбаламутил мир, и что нам довелось дожить до этого», важно кивая и присаживаясь на каменную кладку, спиной к ножке стола, «а значит, и ко мне», уточнил Стив. Если не ошибался, он был не только старпомом, но и врачом команды по совместительству. Старик, костлявый настолько, что выглядел даже хуже Брука, тот-то был хоть чистеньким скелетом, а этот был обтянут кожей зачем-то, местами обвисший, конечно, морщинистый и в бородавках, но отторжения он не вызывал. Смеющиеся глаза и улыбка у него были очень светлыми, добрыми. Нравились мне эти старики. В этом мире существует в настоящий момент всего два полноценных демона, так что и без постоянных напоминаний я в курсе того, что являюсь диковинной зверушкой, хихикнул я, задорно дернув хвостом. Я уже даже не замечал, как материализовывал его. Увидеть воочию одну такую вам действительно повезло. Тут я выпрямился горделиво, вскинул подбородок, глянул свысока. «Считай, морского дьявола повидал. Для дьявола ты слишком терпелив», улыбаясь, покачал головой Джеймс. Я хмыкнул. Это, наверное, было правдой. Сам ведь не понимал, почему, обладая такой мощью, до сих пор не вынес, например, логово врага, Мариджей. Ну или не присвоил себе по праву хозяина, замок-то демонов все еще стоял в центре столицы мира. Хм. Кстати, а ведь это была интересная мысль. Нет, не вынести Мариджей, но вынудить богов спуститься на землю, в мир людей, ненавидящих их. Славное, потешное шоу расправы вполне могло бы случиться, охраны Тенерюбита могло и не хватить для защиты от разъяренной толпы. Даже знать не хочу, о чем ты думаешь с такой кровожадной ухмылкой на устах, вырвал меня из фантазии Наварра, и смотрел с любопытством, но настороженно. Да так, мелочи войны, снова хохотнув, отмахнулся я, но тряхнул головой, чтоб избавиться от лишних мыслей и эмоций и сосредоточиться на деле. Это не важно, вы ведь пришли не просто компанию мне составить, вдруг понял я, что устроились старики так, словно хотели поговорить о чем-то личном, о том, о чем лучше никому, кроме нас, не слышать. Джеймс качнул седой головой в отрицание. Поблагодарить за то, что спас команду в Маринфорде штормом своим, усмехнулся он, но смотрел из-под лобья серьезно. Искренне признателен был. От стариков пахло чем-то схожим с виной, возможно, чувством долга. Это то, что осознается не сразу, но, кажется, мы крепко увязли в долгах перед тобой, король, благодарно склонил голову Стив, но не сильно, а так, с достоинством, пока его капитан пытался подобрать слова. За корабль, команду, а еще за то, что наша стариковская жизнь снова наполнена пусть идеализированным, но смыслом, за который и умереть можно. Наварро кивнул, подтверждая слова Накома. Их взгляды серьезные, блестели печально, но важно. Они ничего не поясняли, рассчитывая на то, что я пойму, о чем они. И я понимал, что умирать, о приближении смерти на старости лет наверняка ощущалось особенно остро. Просто так не хотелось, наверное, никому. Хотелось, чтобы и жизнь, и смерть были не зря. Такая игра разума, когда, вроде и знаешь, что во всем есть хоть какой-то смысл, а хочется большего. И кивая старикам в ответ, я думал об отце, который отдал жизнь за подчиненную, и о Роджере, который сдался врагу за команду. Как же глупо, идеалистично. И, черт бы их побрал, отвратительно красиво. Комментировать я не стал, как и сам факт долга. Незачем было. Старики, кажется, были признательны за это. А еще я хотел спросить, решительно и даже рисковато снова подал голос Джеймс, когда убедился, что их благодарность понимают и принимают. Теперь, когда мировое правительство нанесло нам такой удар, как далеко ты готов зайти в войне с ним? Я поперхнулся сиропом почти растаявшей конфеты, не ожидая такого, и, кашлянув, с прищуром уставился на Наварро. Вопрос был нетипичным для него, да еще и нес в себе провокационный смысл, некий вызов. Мол, теперь убедился, что затея с войной глупа. Или неужели после стольких жертв ты готов продолжать? Короче, скрывалось нечто под этим интересом. Старик то ли хотел что-то сказать, то ли что-то услышать от меня, убедиться, а может, проверить, ответ был ему важен, правда, то есть он хотел знать, что я действительно по этому поводу думал. Я оценивающе глянул на них, врать и поясничать в ответ не хотелось, а моя оценка вещей была не всем понятна, но Джеймс вроде показал себя капитаном разумным, не склонным к поспешным выводам и реакциям, скорее, напротив, был вдумчивым, взвешенным, по возможности непредвзятым, а это означало, что говорить с ним я мог прямо.